О боже, Джессика лишь почувствовала, как вот-вот задохнется. Приятный жар пробился из самого сердца и разлился по всему телу. Она готова была вся растаять. Какое давление, какая ревность, все бесследно испарилось. «Ха-ха», — засмеялась Натали, — «мир с детской непосредственностью и любовью и есть самый прекрасный мир. О боже, Хоуп, смотри», — изумленно закричал Джошуа. Алексис невольно прикрыла рот рукой. Миссис Ван торопливо, но осторожно приподняла Хоуп, повернув ее голову к телевизору. Неизвестно, увидела ли что-то Хоуп, но она весело захихикала. «Уа-уа, и я», вслед за удивленными вздохами и возгласами раздались громоподобные аплодисменты и крики. Родители понимали его настроение, поклонники находились в чрезмерном возбуждении, несметное множество людей растрогалось. Если бы выступал Том Круз, он бы непременно опять скакал на диване, но выступал волшебный юноша. Круто. Ван Ян 3-4 секунды сохранял гримасу, после чего сделал нормальное лицо, поднял высоко кубок и с улыбкой выкрикнул. «Малышка, я люблю тебя!» Ву-у. Почти все почетные гости встали с места и практически оглушительными аплодисментами проводили Ван Яна и Клинта Иствуда за кулисы. Увидев, что муж скрылся за левой стороной сцены, Джессика медленно уселась обратно. В ней так и бурлило чувство любви, готовое вырваться наружу. В данный момент ей лишь хотелось броситься к нему в объятия. И как ей так повезло в жизни. Натали и Рэйчел тоже хотели это знать. Скарлетт едва заметно покачала головой, ей с трудом верилось, что существует такой хороший мужчина. Экстренное сообщение. Ван Ян произнес благодарственную речь и состроил гримасу для своей дочери. Волшебный юноша растрогал и покорил весь зал своей речью. Это был исторический момент, которым обязательно будут восторгаться СМИ и народные массы. Зрители, смотревшие прямой эфир, уже получили незабываемые эмоции, а те, кто не нашел видео и фотографии, умирали от любопытства. Что это была за гримаса? Пока Ван Ян давал в закулисье интервью для НБЦ, в банкетном зале были розданы еще две значимые награды. Фелисити Хаффман благодаря потрясающей игре в Трансамерике обошла Шарлиз Терон, Гвинет Пелтроу и других номинанток и стала лучшей актрисой в драме. Затем Филипп Сеймур Хоффман из Капоти нанес поражение Хиту Леджеру и другим номинантам и получил кубок за лучшую мужскую роль в драме. Наличие спорной тематики являлось залогом успеха. Наступила заключительная стадия церемонии. А сейчас давайте еще раз взглянем на работы, номинированные на Золотой глобус за лучший фильм, драма. «Светлячок». Поскольку на выходных был день рождения Мартина Лютера Кинга, организаторы специально отправили Дензела Вашингтона вручить эту последнюю награду. Вслед за его голосом и бурными аплодисментами на большом экране показались космические корабли, которые от столкновения взорвались, а между ними рискованно пронесся Серенити. Горбатая гора, Джек и Энни сверхом на лошадях пасли скот. Преданный садовник, африканский ребенок с широкой улыбкой на лице бежал по грязной дороге. Доброй ночи и удачи. Эдвард Морроу печатал на машинке. Оправданная жестокость. Кадры драки и стрельбы в баре. И Золотой глобус получает. Дензел Вашингтон опустил голову. Открыл золотистый конверт и с серьезным видом заглянул внутрь. Ван Ян только-только уселся обратно за свой стол. Еще не успел ничего сказать Джессике, как уже собирались объявить лучший фильм. У многих сердце вновь волнительно забилось, не сосчитать, сколько североамериканских зрителей впилось взглядами в свои телевизоры. Кто же победит? Было видно, как Дензел Вашингтон подтянулся к микрофону и объявил. «Горбатая гора, а-а-а». Банкетный зал опять забурлил из-за ковбоев. В третий раз за этот вечер раздалась грустная гитарная музыка. Голливудская ассоциация иностранной прессы не стала выбирать феноменальный научно-фантастический фильм «Светлячок», первый в истории лучший фильм в жанре научная фантастика так и не появился на свет, зато победу забрала спорная работа «Горбатая гора». Не успел Дензел договорить, как стол съемочной группы «Горбатой горы» уже бурно ликовал. Джеймс Шеймус, Энкли, Макмертри, Ассана, Хатею и другие радостно повставали, а гости из съемочных групп «Доброй ночи и удачи», «Преданного садовника» и других фильмов хлопали в ладоши и поздравляли. Представлявшие «Светлячка» Джосс Суидон, Кочмарек, Дауни и другие тоже улыбались. Ван Ян и Джессика изо всех сил хлопали в ладоши и со смехом кричали. «Ву-у!» Двое людей переглянулись. Если этим вечером и были какие-то обиды, то теперь они уже забылись. Глава 447. Острое ощущение своей значимости. В густых сумерках Беверли-Хиллз ярко светился отель «Хилтон». Только что завершилась 63 церемония вручения премии «Золотой глобус», 24 кино, Эти награды нашли своих обладателей, 13 кинонаград досталось аж 9 фильмам, из них «Горбатая гора» лидировала с 3 наградами, 3-7, на втором месте расположился «Светлячок» с 2 наградами, 2-6, не будет преувеличением, если назвать эту церемонию вечером спорных фильмов. Темы, касавшиеся Ближнего Востока, Африки, гомосексуальности, транссексуальности, а также научно-фантастический жанр не позволяли членам жюри легко принимать решения. Кто главный победитель в этом году? Безусловно, закулисная Flame Entertainment, у которой получился богатый урожай. Корпорация не только забрала 6 кинонаград, 46,1%, но и получила 2 теленаграды, 18,1%, суммарно было 8 наград, 33,3%. К тому же эти 8 золотых кубков не были какими-то статистами. Лучший сериал, комедия или мюзикл, лучший сценарий фильма, лучшая мужская роль, комедия или мюзикл. Ван Ян немыслимым и вместе с тем логичным образом снова стал лучшим режиссером. «Горбатая гора», завершив интригу, стала лучшим фильмом. Появление новых лауреатов сопровождалось множеством новостей и тем для обсуждения. 2 раза лучший режиссер за 3 года, когда будет следующий раз? «Волшебный юноша» сиял ярче всех, болезненный проигрыш Хита Леджера в борьбе за лучшую мужскую роль, лучшие комедийные актеры в кино и на телевидении, дело рук Ван Яна, анализ предстоящего «Оскара», этим вечером победа за «Горбатой горой», фильмы на политические и чувствительные темы показали себя во всей красе. Associated Press, Reuters, France Press и другие информационные агентства наперебой выпускали пресс-релизы. Лос-Анджелес Таймс, New York Times, Times, Hollywood Sun, NBC News, Fox News, CNN, Tencent, Yahoo, все мировые СМИ стремились как можно скорее опубликовать всю информацию. И это не говоря про интересные моменты на сцене и за кулисами. «Волшебный юноша» отжег по полной, рейтинг звездных нарядов. Самая низкая оценка у Дрю Барримор, бесконечные аплодисменты. Ван Ян произнес идеальную благодарственную речь, отцовская любовь «Волшебного юноши» вырвалась наружу, его гримаса войдет в историю. Многие киноделы за кулисами похвально отзываются о Ван Яне, организатор «Оскара», вероятно, не допустит Мизрахи до церемонии награждения. Риз Уизерспун одета в старое платье Кирстен Данст, Гвинет Пелтроу прошлась по красной дорожке с округлившимся животом. Это торжество в мире шоу-бизнеса, похоже, только начиналось. Церемония награждения завершена, съемочные группы спешат на банкет, лауреаты участвуют в благотворительной акции «Поцелуй кубок». Ван Ян непринужденно обсуждает с ведущим свои эмоции от победы, многие киноделы участвуют в поздравительных вечеринках. Ван Ян мелькал в новостях так же часто, как в прямом телеэфире, можно было сказать, что весь мир крутился вокруг него. Но вспышки камер сверкают там, где публике интересно, а СМИ уже давно раскрыли одну тайну. Стоит в заголовок добавить Йоунг, как количество просмотров у этой новости резко повышается. Поэтому журналисты любили всюду пихать «Волшебного юношу». В банкетном зале и на сцене был главным героем, и во время фотосессии с лауреатами Ван Ян по-прежнему был главным героем. Лауреаты всех полов и возрастов, связанные как с кино, так и с телевидением, рвались сфотографироваться с Ван Яном. На фоне белой декоративной стены с логотипами «Золотого глобуса» и НБЦ Ван Ян сжимал увесистый кубок, а окружали его 5 привлекательных домохозяек. Ева Лонгория и Тери Хатчер с разных сторон прижимались к нему. В глаза бросались ослепительные улыбки девушек и их красные, розовые, белые, темно-синие и коричневые платья. Запахи 5 разных духов смешались друг с другом. Но, несмотря на насыщенный аромат, Ван Яну немного неприятно было это вдыхать. Он широко улыбался и одновременно старался не чихнуть. «Ян, можешь придержать Еву за талию? А что если он чихнет?» Непрерывная череда вспышек и щелчков даст ответ на этот вопрос. Перед очень длинной декоративной стеной стояло море людей, фотографы ходили туда-сюда, снимая то одних звезд, то других. Наибольшее число фотографов собралось перед Ван Яном, они, улыбаясь, обращались с разными просьбами и советами. «Можете быть чуть более раскрепощенными, домохозяйки, пошлете волшебному юноше воздушный поцелуй?» Ха-ха-ха, хором засмеялись домохозяйки и отзывчиво встали в позу для воздушного поцелуя. Будь это комикс, его лицо и одежда уже бы сплошь были покрыты ярко-красными следами от губной помады. Ван Ян сейчас был подобен милому малышу, которого всем хотелось потискать. Таких невероятно хороших мужчин нелегко найти, особенно в Голливуде. Окруженный благоухающими красавицами, Ван Ян лишь мог дурачиться и кричать: «Не могу, не хочу стать отчаянным домохозяином». Видя, какое огромное внимание ему оказывают, словно он чирлидер, стоявшая неподалеку Джессика невольно заулыбалась. Она повернула голову и продолжила разговаривать с Мишелью Уильямс. «Ага, мы уделяем особое внимание обучению, малышка обязательно должна обучаться. Поздравляю, Ян». «Спасибо, и я тебя поздравляю». Далее Ван Ян сфотографировался с Рису Уизерспун. Той как будто была безразлична награда за лучшую женскую роль в комедии или мюзикле. «Завтра еще ребенка в школу отвозить, как-то неохота идти на вечеринку, я так устала». Ван Ян отлично ее понимал. Вскоре его на совместное фото позвали Рэйчел Вайс и Мэри Луис Паркер. Не обошлось и без Качмарека, Циммера, Джима Парсонса и Джозефа, чьи брови при улыбке складывались в форме иероглифа, а также МакМертри, Ассаны, Энгали. Джеймс Шеймус, держа в руках кубок за лучший фильм, тоже сфотографировался с Ван Яном. «Спасибо, Ян, правда спасибо». Джеймс Шеймус, едва подойдя к Ван Яну, сразу начал с благодарностей. Ранее на сцене он досадовал, что недостаточно хорошо поблагодарил. Если бы ему 3 года назад рассказали, что его ждет сегодня, поверил бы он. В то время «Горбатая гора» не могла привлечь инвестиций даже на сумму в 5 миллионов. А потом объявился Ван Ян с Flame Films. «Молодой человек, ты меня реально пугаешь». Харрисон Форд с испуганным выражением лица раскинул руки в стороны, прижав их к декоративной стене. 3 года назад он вручил Ван Яну Оскар за лучшую режиссуру. И теперь, спустя 3 года, получит ли этот молодой человек еще один кубок? «Ха-ха», — засмеялся Ван Ян, обернувшись и взглянув назад. «А вы пугаете меня вот уже 20 лет». Тотчас же замелькали ослепительные вспышки камер. Журналисты не желали упускать эту потешную сцену. Заметив приближающегося Клинта Иствуда, толпа немедленно подвела его к Ван Яну. Журналисты из Сан-Франциско яростнее всех нажимали на затворы своих фотоаппаратов, запечатлевая стоявших плечом к плечу двух лучших режиссеров разных поколений. В конце Ван Ян сделал несколько совместных фото на память с Джессикой и Натали, после чего покинул декоративную стену и отправился на следующую точку, благотворительную акцию «Поцелуй кубок». Ранее все кубки «Золотой глобус» были тщательно протерты, и Ван Ян мог сколько угодно целовать свой кубок. Журналисты также засняли, как он, широко открыв рот, грыз награду. Рад, польщен, возбужден, удовлетворен. Это невероятный момент, уже в который раз делился Ван Ян своими эмоциями от победы. Далее ведущая Харт с улыбкой спросила: «Почему ты сделал гримасу?» Сидевший на диване Ван Ян пожал плечами. «Требуется объяснение, это для моей дочери, я не мог подобрать слова, чтобы сказать ей, как сильно я ее люблю, да и она бы сейчас не поняла, зато одной гримасы достаточно, чтобы развеселить ее». Она недавно научилась смеяться. Он, о чем-то задумавшись, расплылся в улыбке. «Я хотел поделиться с ней этой радостью, это очень важно». «Ух ты, как трогательно», — восхищенно вздохнула ведущая. Ван Ян же покачал головой. «Нет, я не вижу в этом ничего особенного. Если отбросить в сторону сцену, то это обычное сообщение отца для дочери. Я люблю тебя, мой ангел». «Вот так просто, любой нормальный папа так бы поступил», — Харт серьезно сказала. «Но в тот момент это действительно было очень трогательно. Ты хороший отец». Ван Ян, улыбнувшись, сказал спасибо и не стал продолжать эту тему. Видя, что времени осталось немного, Харт спросила: «На что рассчитываешь через 3 года? Опять вернешься?» Ван Ян, услышав это, рассмеялся. «Ох, это довольно большой промежуток времени, не знаю, но хотелось бы, я буду стараться». Будучи главным победителем сегодняшнего вечера, Flame не имела причин не потратиться на организацию собственной пышной поздравительной вечеринки, поэтому компания не пожалела денег и пригласила всевозможных звезд, знаменитостей и журналистов. Кроме того, в отеле проводились вечеринки от Хбо, от Warner Bros. Сестры Хилтон объявились на вечеринке Хбо. Они привлекают внимание своей кокетливостью и сексуальностью. Шарлиз Терон присутствует на поздравительной вечернике WB, красивая и изысканная. Натали Портман показалась на вечеринке, коротко стриженная, миловидная, очаровательная, милая, невинная звезда Эмми Россом засветилась на вечеринке Flame. Мэри Кейт Олсен замечена на вечеринке WB. Ван Ян с супругой припозднился, прибыв на вечеринку Flame. Джордж Клуни с кубком в руках замечен на вечеринке WB. Энн Хэтэуэй замечена на вечеринке Flame. На вечеринке Flame не было ни одной королевы вечеринок вроде Пэрис Хилтон, Ники Хилтон, Миши Бартон, Тем не менее все вокруг сияло звездным светом. Не сосчитать, сколько присутствовало по-настоящему популярных звезд кино, телевидения и музыки. Одни весело общались, другие пробовали напитки и деликатесы, третьи фотографировались и давали интервью для журналистов. Обстановка была довольно шумная и оживленная. Когда Ван Ян с Джессикой вошел в яркий зал, где проводилась вечеринка, он легко оказывался в центре внимания. Достаточно было стоять на одном месте, как к нему подходили либо поодиночке, либо влюбленными или супружескими парочками, чтобы поздравить его и пообщаться с ним. Не только потому, что он был боссом Фламе, но и скорее потому, что он был максимально обаятельным волшебным юношей. «Ты такой смешной, еще толком ничего не сказал, а я уже плачу от смеха, ха-ха. По-моему, ты классно сыграл в светлячке». «Ага, я тоже так считаю. Волшебный юноша, ты еще будешь сниматься в каких-нибудь фильмах, неизвестно, что произошло, но мало-помалу Ван Яна окружила группа молодых красавиц. Если он чувствовал себя наставником, то девушки будто обступили школьную звезду. Эмми Россом с широкой улыбкой, Дакота Джонсон со скромной улыбкой. Ван Ян ответил: «Мне пока не предлагали никаких ролей». Девушки тут же захохотали. Ван Ян про себя спросил: «Неужели я такой комичный?» Джессика тем временем попивала сок, наблюдая, как Ван Ян непринужденно общается с девицами. Улыбка на ее лице выражала веселье и любовь. Ее ингел пользуется популярностью. Рядом Рэйчел тронула ее за локоть и, нисколько не скрывая белой зависти, сказала: «Ян крут». «Ага, очень крут», кивнула Джессика. Она вдруг вспомнила, как 3 года назад к ней подбежала Пэрис Хилтон и начала нести всякую чушь, а потом появился он со словами: «Держись подальше от моей девушки, убирайся». Вдобавок предупредил Хилтон, что побьет ее. Ничего джентльменского в этом поступке не было, но выглядело это так круто. Джессика спросила Рэйчел: «Видела Пэрис Хилтон?» Рэйчел недоуменно покачала головой: «Нет, я с ней не знакома». «А что?» Джессика лукаво посмотрела на кубок за лучшую режиссуру, что был у нее в руках, и, задумавшись о чем-то интересном, ухмыльнулась. «Да так, просто хотела сказать ей: ты тупица, а я лучший режиссер. Ха-ха-ха, какая же я испорченная». «А что произошло?» — с любопытством спросила Рэйчел. «Расскажи, Джессика», — понизив голос, сразу начала сплетничать. «Что обсуждаете, милые дамы?» В этот момент с пустыми руками подошла улыбающаяся Натали. Пока Джессика сплетничала с Рэйчел, Натали понимающе протянула: «Ао». А потом он устроил планкинг, чтобы его возлюбленная чувствовала себя значимой, находящейся в безопасности и уникальной. Натали всмотрелась в улыбчивое лицо Джессики и невольно подумала: есть ли кто-то, кто так же остро чувствует себя значимым, как она. Говорившая что-то, Джессика немного рассердилась. Яну следовало надрать задницу этому мизрахе. Рэйчел нахмурилась: «Даже не вспоминай эту скотину, тошнит от него». Натали холодно вздохнула: «Так и хочется натянуть ему презерватив на голову и запихать его в канализационный люк. Ха-ха». Захохотали 3 девушки. Стараясь сохранять благопристойный вид, они поздоровались с проходившими мимо людьми. Натали оглядывалась по сторонам: где волшебный юноша? Он ведь не может не чувствовать себя значимым. Тем более здесь целых 3 его любимых блюда. «Ян, он вон там». Джессика с Рэйчел повернули головы, но уже не увидели того высокого силуэта. Там лишь Эмми Россом по-прежнему что-то говорила с воодушевлением: где волшебный юноша? «Привет, красавицы». Услышав этот знакомый голос, Натали хихикнула. Так и знала. Уже глубокой ночью Ван Ян и Джессика покинули отель Хилтон и вернулись домой. В целом этот хлопотливый, радостный и затяжной день закончился. «Добро пожаловать домой. Поздравляем. Мы гордимся тобой». Когда 2 людей вошли в дом, раздались хлопки, и разноцветное конфетти взлетело вверх. Затем Джошуа взорвал еще 1 хлопушку, и конфетти стало еще больше. Мистер Ван, миссис Ван, Марк и Катрин тоже присутствовали. Они активно хлопали в ладоши, у всех были счастливые, бодрые улыбки. «Вау! Спасибо, Ван Ян», — раскинув руки в стороны, пошел обниматься с родителями. Джессика с довольным видом подняла золотой кубок и потрясла им. «А ну-ка, что это?» «Аво!» — возбужденно воскликнул Джошуа. Ван Ян, обнявшись с 4 родителями, скорым шагом кое-куда устремился. «Где моя малышка? Я тоже схожу проведать Хоуп». Весь вечер скучала по ней. Джессика помчалась следом за Ван Яном. Родные, разумеется, понимали настроение обоих людей, но в парадном платье передвижение всегда медленнее, чем в брюках. Когда Джессика вошла в тусклую детскую, то увидела Ван Яна, склонившегося над кроваткой и тихо смотревшего на дочь. Она медленно подошла, Ван Ян жестом показал ей не шуметь. Хаоп сладко спала, и в этот момент на ее личике неожиданно показалась спонтанная, едва заметная улыбка. Двое людей переглянулись, улыбнулись и без слов поцеловались. Они долго любовались дочерью, после чего положили кубок на стул возле кроватки и тихо ушли. Когда начало светать и солнце поднялось в небо, на полки магазинов поступили свеженапечатанные газеты. В рубриках разных газет, посвященных шоу-бизнесу и развлечениям, наблюдались новости о «Золотом глобусе». «Золотой глобус окончен». Хоффман. Хоффман – волшебный юноша. Лос-Анджелес Таймс. Кто величайший режиссер 21 века? Он даст вам ответ. Нью-Йорк Таймс. Награждение Вана Иствудом. Легендарная передача. Сан-Франциско Кроникл. Британские киноделы становятся все более популярны. Ван Ян снова сотворил чудо. Британская газета Таймс. Малыш Ян добился своего и вновь на троне. Гонконгская газета Пледейлы. Режиссер китайского происхождения Ван Ян завоевал «Золотой глобус» за лучшую режиссуру. Китайская газета Жэньминь Жибао. В целом текущий «Золотой глобус» оказался одновременно прогрессивным и консервативным. Жюри не побоялось чувствительных и спорных тем, но при этом не пошло на революционный шаг, не позволив научной фантастике одержать полную победу. Согласно опросам различных СМИ, зрители более-менее остались удовлетворены результатами. Если три года назад более 40% людей негативно отнеслось к тому, что Ван Ян стал лучшим режиссером, то в этот раз, в том же голосовании Yahoo Entertainment, 76% выбрало вариант «Доволен, все в порядке». Самой спорной номинацией, безусловно, был лучший фильм. Консерваторы еще ожесточеннее призывали к бойкоту «Горбатой горы», а бесчисленные киноманы были крайне возмущены и недовольны поражением «Светлячка». Немыслимое разочарование. «Светлячок» в разы лучше «Горбатой горы». В жюри сидят одни геи. В следующем году не буду смотреть «Золотой глобус». Пользовательница Яха Алина, похоже, готова был прийти в бешенство. Волшебный юноша должен был получить награды за лучший фильм, лучшую режиссуру, лучший сценарий и лучшую песню, за все это. Мариса же говорила без обиняков. Линди написала: «Если бы не волшебный юноша, я бы не сидела перед телевизором весь вечер. Его выступление меня не разочаровало, было очень весело. Но кто-нибудь скажет мне, почему у него всего одна награда?» Андре написал: «Научная фантастика никогда не получит награду за лучший фильм, что за бредовый подход. В любом случае, как бы мнения ни расходились, все уже было решено. В этом году у «Золотого глобуса» был неплохой телерейтинг. Согласно компании Nielsen, в среднем церемонию награждения посмотрело 24,7 миллиона человек. Хотя не удалось обойти результат 2004 года, 26,8 миллиона, зато по сравнению с прошлым годом число зрителей увеличилось на 8 миллионов. Пик рейтинга пришелся на моменты, когда Ван Ян объявлял номинацию и когда получал награду, 28,5 миллиона и 30,16 миллиона соответственно. СМИ в шутку говорили: «НБЦ стоит задуматься, как сделать так, чтобы Ван Ян в следующем году объявлял все 24 номинации. Сложно представить, каким бы был рейтинг без Ван Яна, а в качестве награды стало то, что он чаще, чем кто-либо другой, появлялся в кадре». Помимо самого «Золотого глобуса», больше всего выделилась история с Мизрахи. Как он пытался потрогать грудь, как задавал неудобные вопросы, как дергал за юбки. СМИ и общественность резко осудили его и канал Е. К настоящему времени ни он, ни канал не дали никаких публичных заявлений и никак не отреагировали. Те девушки, что стали жертвами его интервью, тоже не желали много говорить на эту тему, лишь заявляли: «Как хорошо, что волшебный юноша пришел на помощь». Многие киноманы тоже восторгались: «Хороший удар, герой». Однако ассоциация родителей считала, что Ван Ян, будучи влиятельным кумиром подростков и детей, не должен был тогда распускать руки, и так очевидно, что Мизрахи не представлял для него никакой угрозы. Ему следовало найти решение получше, а не руководствоваться своим инстинктом использовать кулаки, что окажет очень дурное влияние. К счастью, канал Е не принадлежал к эфирному телевидению. Не знаю, какие планы у Е на оскаровский вечер, но если они покажут, что собираются вытворять то же самое, что и на «Золотом глобусе», мы как следует побеседуем с ними, Так заявил представитель Академии кинематографических искусств и наук Джон Павлик. Академия не допустит, чтобы Мизрахи вел себя так же и на красной дорожке Оскара. Павлик сказал, я могу однозначно заявить, что если такое поведение повторится на нашей красной дорожке, мы будем крайне возмущены. Не могу ручаться, какие мы предпримем действия. В этом году 78 и краткая Оскар пройдет 5 марта, а список номинантов будет оглашен утром 31 января. Вероятно, к тому времени густой туман наградного сезона постепенно рассеется. А совсем скоро, 19 января, откроется ежегодный кинофестиваль Санденс. Глава 448. Чудо-оптовик. Юху. С неба сыпались хлопья снега, в глаза бросалась белизна необъятного горнолыжного курорта Оленья долина в Парк-Сити. С высоты птичьего полета виднелись изумрудно-зеленые сосны, покрытые белым снегом. Полностью экипированные туристы наслаждались лыжным катанием по просторным равнинам и трассам. Итак, внимание, марш, Ван Ян, Джошуа, Гарри Джордж, Алексис и другие, отталкиваясь палками, катались на лыжах по бескрайней снежной равнине. Все стремились как можно быстрее добраться до обозначенного финиша. В горнолыжном курортном городе Парк-Сити проводился 22 и краткое ежегодный кинофестиваль Санденс. Здесь некогда родились бешеные псы, Клерки, Помни, Донни Дарко. В прошлом году суета и движение стоимостью 2,8 миллиона не только заработали 23,56 миллиона в мировом прокате, но и стали могучим оружием с 82% свежести в наградном сезоне. Производителю MTV Films и дистрибьютору Paramount Vantage можно было только позавидовать. В этом году 120 фильмов участвовало в фестивале, который будет длиться 10 дней, с 19 по 29 января. Открывал фестиваль фильм «Положись на друзей» с Дженнифер Энистон в главной роли. Этот романтический фильм стоимостью 6,5 миллиона был выпущен независимой кинокомпанией Pyxis East Hat Productions и после первого показа получил массу положительных отзывов. Он и Альфа Док, который закроет фестиваль, а также 15-летняя и неудобная правда стали товарами, на которые в этом году в Парк-Сити был повышенный спрос. Санденс по-прежнему не испытывал недостатка в продюсерах, звездах, знаменитостях, журналистах. Sony Pictures Classics, Fox Searchlight, Universal, Lionsgate, Weinstein Company, а также Flame Films, которая прибыла не для того, чтобы чем-то похвастаться, их шанхайский поцелуй, участвовавший в фестивале, вряд ли бы справился с этой задачей, а для того, чтобы найти уникальные фильмы, представляющие из себя настоящие сокровища. И этот год, вполне возможно, будет урожайным. Эй, жердяй, ты слишком медленный. Галилео был прав. Скорость падения тела не зависит от его массы. Но он и ошибался. Потому что я быстрее. На заснеженном спуске с горы Ван Ян, сперва специально отставший, а затем совершивший мощный рывок вперед, выкрикнул насмешку в адрес Гарри Джорджа, находившегося на предпоследнем месте, и, подняв лыжные палки, обогнал его, залившись раскатистым смехом. «Ха-ха-ха, скоро увидимся!» Ян, толстяк, беспомощно покачал головой, глядя в спину быстро удаляющегося силуэта в красном лыжном костюме. И почему он все никак не подружится со спортом? Даже 3 фунта так сложно сбросить. Продолжая аккуратно контролировать центр тяжести своего тела, Гарри медленно скользил на лыжах. Как у Яна получается так быстро кататься? Он мог бы участвовать в Олимпиаде. Ван Ян приехал как посетить кинофестиваль, так и отдохнуть и развлечься. Ради этого он позвал Джошуа и еще нескольких друзей покататься на лыжах в эти выходные. Джессика не приехала, так как присматривала за Хоуп. Все-таки здесь были высокая местность и холодная погода, и если малышка простудится и заболеет, последствия будут ужасные, даже с учетом того, что родители постепенно закаливали Хоуп. Юху. Услышав внезапно из-за спины возбужденный крик, Джошуа понял, что Ян его догнал. Он тут же еще сильнее согнул колени, наклонился вперед и активно задвигал палками. Ему стоило раньше понять, что Ян умеет кататься на лыжах и ни за что не оказался бы на последнем месте. Этот гад решил поиздеваться над всеми, как же подло. Ай! Джошуа вдруг потерял равновесие и хотел было наклониться, чтобы сбросить скорость, но тут же кубарем покатился по снегу и врезался в сосну. Ван Ян изумленно ахнул, сделал поворот на лыжах, благодаря чему затормозил, после чего подъехал поближе и спросил: «Ты в порядке, чувак?» Джошуа, подняв голову, яростно выплюнул изо рта снег. Ван Ян пригляделся к нему и тотчас же захохотал. «Все в порядке». Он быстро ускорился, выкрикнув напоследок: «Джош, я понимаю, что снег бесплатный, но ты много не ешь, это вредно, а вдруг там кто-то пописал?» «Да ладно», наблюдая за удаляющимся силуэтом, Джошуа сделал глубокий вдох, медленно повернул голову, посмотрел на снег на земле, затем поднял голову и уставился на высокую сосну перед собой. «Тьфу!» Вскоре Закари Левай тоже поел снега и беспомощно уставился на удаляющегося Ван Яна, вспоминая, что во время съемок классного мюзикла этот паренек уже не был новичком в лыжном деле. Энн Далин на данный момент являлась одним из лидеров в лыжной гонке. Она присутствовала здесь вовсе не в качестве обычного туриста. Независимый романтический фильм «Фланелевая пижама» с ней в главной роли участвовал в этом году в конкурсе независимых фильмов «Драма» на фестивале Sundance. Заметив, что Ван Ян догнал и выровнялся с ней, Энн улыбнулась и крикнула, поздоровавшись: «Режиссер, привет, Энн». Ван Ян, повернув голову, взглянул на веснушчатую девушку. Та носила белую шерстяную шапку, из-под которой выглядывали завязанные волосы, свисавшие за спиной. Лицо с бледными веснушками уже не выглядело чересчур юным и нежным, зато обрело приятную, привлекательную зрелость взрослой девушки. Ван Ян с улыбкой выкрикнул: «Здорово катаешься. Другие не в курсе, они, должно быть, думают, что ты выросла в Юте». Энн, выросшая в Небраске, хихикнула: «Нет, просто, наверное, я чуток одаренная». Слушая ее смех, Ван Ян тоже засмеялся. «Тогда я одареннее тебя». Он не стал ускоряться и оставлять ее позади. Сейчас как раз была прямая, ровная лыжня. Он опять выкрикнул: «Давно мы так не общались, как сейчас. Знаешь, нам стоило бы почаще куда-нибудь выбираться». Хоть он и не сказал «только ты и я», его слова прозвучали довольно двусмысленно, и, наверное, кто-нибудь другой подумал бы, что это какой-то намек, но Энн понимала, что он ничего другого не имеет в виду, никогда не имел, он просто видит в ней хорошего друга, потому и ведет себя так беззаботно. Энн с улыбкой ответила: «Ага, я даже до сих пор как следует не поздравила тебя с Золотым глобусом за лучшую режиссуру». Ван Ян недоуменно промолвил: «Да брось, ты разве не сказала? Поздравляю, что ты еще можешь сделать?» Энн, над которой подтрунивали, лишь все время улыбалась: «Не знаю, отправить поздравительную открытку? Ой, нет, нет». Она, разумеется, вспомнила 500 дней лета. Ее собственные слова позабавили ее. «Нет, нет, ха-ха», захохотал Ван Ян, глядя вперед. Он неторопливо нагнулся, готовясь к ускорению, и спросил: «Значит, завтра у твоей фланелевой пижамы состоится первый показ?» «Да, угу», ответила Энн. Ван Ян, опершись о лыжные палки, крикнул: «Возьми нас завтра с собой на просмотр. До встречи, девочка». Ван Яну очень хотелось посмотреть на нынешнюю игру Энн и узнать, какого уровня мастерства она добилась. Просмотр фланелевой пижамы был хорошей возможностью для этого. Ван Ян осознавал, что его отношение к Энн Далин в некоторой степени поменялось. Эта девочка благодаря ему не опускала руки и благодаря ему получила известность. И она в каком-то смысле стала ему дочерью, которой он желал успехов в жизни. Он надеялся, что она сможет показать себя во всей красе, но в последние годы так и не выпало шанса поработать вместе. Тем не менее у Энн хватало важных второстепенных ролей, к тому же она активно играла в независимом кино, в жизни держалась скромно и просто, внимание папарацци, которое не так-то легко заполучить, не вскружило ей голову, она по-прежнему была усердной и напористой. Возможно, в ближайшем будущем появится возможность для сотрудничества, но не в «Я, легенда». Из коммерческих соображений и ради сюжета Марк Протасевич и Акива Голдсман ввели в свой адаптированный сценарий женского персонажа, однако Ван Ян не планировал так поступать, в фильме будет лишь один человек, Роберт Невилл, все остальное – зомби. Юху, а-а! В ушах свистел бешеный ветер, в лицо били холодные снежинки, Ван Ян, почти ни о чем не думая, продолжал на полной скорости бешено преследовать находившуюся впереди Алексис. А если смотреть с высоты птичьего полета, то можно было бы увидеть, как красная точка стремительно приблизилась к синей точке, затем они некоторое время двигались параллельно друг другу, после чего красная точка обогнала синюю. Какие действия предпримет Flame Films? В это же время Парк Сити начал разрастаться слухами. Кто приобретет какие фильмы? Будут выкуплены все авторские права или только дистрибьюторские права с выплатой дивидендов? Дистрибьюторы вели обсуждения, высокопоставленные лица компаний, точно домохозяйки, собирались вместе и бурно сплетничали. Сон и пиццурист слассец вот-вот заполучит, положись на друзей. Universal Studios уже рвалась договариваться насчет Альфа-Дога, Мирамак сборолась за ночного слушателя. Но наибольшее внимание вызывал чудо-оптовик, Flame Films. На кинофестивале в Торонто данная компания приобрела «Столкновение», на Санденсе приобрела «Помни», Донни Дарка, затем даже поглотила самого производителя этих фильмов, Невмаркет. Какое чудо готовила совершать Flame Films в этом году на 22-м Санденсе. Flame, кажется, заинтересовалась маленькой мисс Счастье, они осведомляются насчет цены, довольно посредственный фильм, чья это идея. Говорят, Ван Ян еще не посмотрел маленькую мисс Счастье, он в последние дни катается на лыжах, и он сам говорил, что здесь ради отдыха, что он ничего не решает, и ты в этом веришь. Чья бы это ни была идея, мы должен купить маленькую мисс Счастье. Ван Ян замечен на сеансе фланелевой пижамы. Он говорит, фильм классный. Flame спрашивал о цене иллюзиониста. Flame приглянулся ночной слушатель. Flame тянет руки к чумовым ботам. В одно мгновение интересными для Flame Films, по мнению посторонних, стали почти все работы, участвовавшие в премьерном показе и конкурсе независимых фильмов, драма, а также «Неудобная правда» и еще несколько документальных фильмов. Где же правда? Маленькая мисс Счастье действительно пришлась по вкусу Flame Films, притом получила высшую оценку ССС. Покупать. Надо однозначно покупать. Фильм представлял из себя историю о погоне за мечтой. У 7-летней Олив большая и сумасшедшая семья. Папа – лектор, преподающий свою теорию 9 шагов успеха. Старший брат – интроверт и фанатичный последователь Ницше, который ради поступления в летное училище дал обет молчания и вот уже как 9 месяцев не общается с семьей. Гомосексуальный дядя – полный лузер, который после череды неудач в работе и личной жизни пытался покончить с собой. Дедушка, пожилой хулиган, выгнанный из дома престарелых, много ругается и страдает пристрастием к наркотикам. А сама Олив целыми днями мечтает стать известной и твердо верит, что однажды победит на американском конкурсе красоты. Мама – единственный нормальный человек, если не считать климакса. При поддержке этой чудаковатой семейки Олив участвует в конкурсе красоты под названием «Маленькая мисс Счастье». Вся семья едет на разваливающемся фургоне к совместной мечте. Несколько интересных фактов могли в некоторой степени показать, как тяжко пришлось этой семейной дорожной комедии с рейтингом R и бюджетом в 8 миллионов. 1. В 2000 году Майкл Арнт написал первую версию сценария, продюсеры Рон Йеркса и Альберт Бергер планировали заняться производством, но из-за финансовых проблем не смогли приступить к делу. 2. В 2001 году продюсер Марк Тёртлтоуп выкупил за 250 тысяч права на экранизацию сценария и нашел инвестора в лице Фацус Фиатурис. 3. Фацус находилась в раздумье и все никак не решалась вложить деньги в фильм, считая, что сценарий слишком заурядный. 4. В 2004 году Марк Тёртлтоуп выкупил у Фацус права на картину за 400 тысяч. 5. 4 независимые компании – Bonafide Productions, Big Beach Films, Heartgear Productions, DA Priver Productions, вложили 8 миллионов в производство фильма. Несмотря на это, пусть это и была дебютная полнометражная работа режиссеров-супругов Джонатана Дейтона и Валери Фаррис, «Маленькая мисс Счастье» сейчас стала весьма лакомым кусочком в Парк-Сити, причем не только потому, что фильм демонстрировал потенциал, который невозможно было игнорировать, но и потому, что Flame, похоже, заинтересовалась им. У фильма очень много достоинств. Марк Стрэнг, Крис Бауэр и другие считали, что фильм выделяется из общей массы. Ван Ян тоже так считал. Ему понравились герои, история, тематика, атмосфера. Картина получилась интересной, трогательной и впечатляющей. К тому же Ван Ян, как никто другой, знал о потенциале «Маленькой мисс Счастье». В другой реальности купленный Sony Pictures Classics фильм «Положись на друзей» заработал 13,36 миллионов в североамериканском прокате и 18,24 миллиона в мировом, а оценки на Rotten Tomatoes составили 71%, 70%, 37% свежести. Купленный Universal Alpha Dog получил 15,3 миллиона и 32,14 миллиона и 54%, 56%, 68% свежести. Купленный Miramax ночной слушатель получил 7,83 миллиона и 10,63 миллиона и 40%, 30%, 36% свежести. Эти картины либо добились неплохих результатов, либо послужили убыточной сделкой, а маленькая мисс Счастье, в другой реальности ее по рекордной для Санденс цене, 10,5 миллиона, приобрела Foxy Archlight и еще согласилась выплатить 10% от общих доходов. Фильм не разочаровал Foxy Archlight, наоборот, стал огромным сюрпризом. 59,89 миллионов в Северной Америке и 100 миллионов в мире, 91%, 89%, 90% свежести. В 2007 году две номинации на Оскар за лучший фильм, лучшую женскую роль второго плана и премия за лучшую мужскую роль второго плана. Часто ли подобные фильмы появляются на фестивале Sundance? Явно крайне редко. Поскольку Ван Ян знал об огромном потенциале данной работы, Флами не будет действовать так же консервативно, как Foxy Archlight. Необходимо знать, что максимальное число кинотеатров, где проходил прокат «Маленькой мисс Счастье», составило всего лишь 1602 штуки, премьера состоялась 21 июля, и только на шестой неделе, с 1 по 7 сентября, было максимальное число кинотеатров. Ван Ян был уверен, что если усилить рекламную кампанию, перенести прокат куда-то на наградный сезон, проходящий с ноября по март, и сохранять терпение, как в случае с «Горбатой горой», тогда удастся без проблем заработать более 80 миллионов в североамериканском прокате, а то и даже 100 миллионов. «Маленькая мисс Счастье» также послужит центральным игроком, с помощью которого Флами будет штурмовать наградный сезон 2006-2007. Если уделить серьезное внимание пиар-компании и вложить в нее немало денег, то, когда придет время, фильм сможет легко заполучить еще больше номинаций на «Золотой глобус» и «Оскар». Чем выше кассовые сборы, тем больше номинаций. Теперь лишь требовалось, чтобы Flame Films смогла купить фильм. Хоть и утверждалось, что «Маленькая мисс Счастье» – лакомый кусочек, тем не менее, если бы Flame Films не заинтересовалась, Foxy Archlight уже бы приобрела картину. Рекордная цена в 10 миллионов казалась ужасающей, но если вычесть производственный бюджет, то чистая прибыль составляла всего лишь 2 миллиона, что было мелочью по сравнению со столкновением стоимостью 6,5 миллионов, которые полностью выкупили за 20 миллионов, а 10% от общей прибыли были подобны утешительному призу, и все же такое предложение обрадовало Марка Тёртлтауба, ведь ему пришлось промучиться с Фацус целых 4 года. Но никого не интересовал процесс производства «Маленькой мисс Счастье», а теперь оценка ССС. Возможно, Foxy Archlight рассчитывала, что фильм заработает максимум 30 миллионов, возможно, другие компании вступят в борьбу, но Ван Ян лучше всех знал, что никто не поколеблет решимость Flame, неважно, придется выкупить все права или согласиться на выплату дивидендов, придется заплатить 15 миллионов, 20 миллионов или 30 миллионов, Flame своего добьется. Компания Ван Яна ничуть не уступала Foxy Archlight по дистрибьюторским мощностям. В данный момент результат переговоров зависел от предлагаемой цены, искренности и обещаний. Переговорами занимался Марк Стрэнг, пока дальновидный председатель правления спокойно отдыхал на курорте. А помимо «Маленькой мисс Счастье», Flame Films приметила еще одну картину для обязательной покупки – фэнтезийную драму «Иллюзионист» с рейтингом PG-13. Это был второй фильм режиссера Нила Бергера после его дебютной работы «Интервью с убийцей», 2002 год, представлявший из себя псевдодокументальное кино. Главные роли в «Иллюзионисте» исполнили Эдвард Нортон, Джессика Билл и Пол Джаматти, 5 мелких независимых кинокомпаний, включая Bulls EO Entertainment, Bob Yari Productions, Michiel London Productions, вложили 16,5 миллионов в производство фильма. Стоит отметить, что старшие братья Bulls EO и Bob Yari некогда занимались производством «Столкновения». В «Иллюзионисте» не было множества удивительных историй, как в «Столкновении», это было лишь стандартное вложение средств несколькими компаниями в производство фильма, но бюджет в 16,5 миллиона демонстрировал уверенность и решимость создателей. Как-никак Bulls EO и Bob Yari не так давно получили огромную сумму от Flame. На самом деле все понимали, что они прибыли в Парк Сити не для того, чтобы найти кого-то, кому можно будет по высокой цене продать все права на фильм. Кто заплатит 20 миллионов или более высокую сумму ради покупки независимого фильма? Однако «Иллюзионист» нуждался в театральном дистрибьюторе, а если никто не заинтересуется, придется собственными силами заниматься прокатом. Пусть даже у Bulls EO и Bob Yari пока не было дистрибьюторского опыта. Но жизнь удивительная штука, Флами Филмс заинтересовалась, причем готова была по высокой цене выкупить все права. Оценка ССС. Почему бы и нет? Ван Ян имел представление о потенциале данной картины. В другой реальности иллюзионисты впрямь не смог найти подходящего дистрибьютора, поэтому Боб Яри под брендом Яри Film Group выпустила фильм. В первую неделю прокат проходил только в 51 кинотеатре. Премьера состоялась 18 августа. Наибольшее число кинотеатров составило 1438 штук на пятой неделе. В итоге при таких условиях иллюзионист заработал 39,86 миллиона в Северной Америке и 87,89 миллиона в мире. Получил на Rotten Tomatoes 74%, 87%, 83% свежести. Благодаря этому Яри мгновенно прославилась, а основатель Боб Яри еще больше осмелел и в 2007 году выпустил в широкий прокат 4 фильма подряд. «Танцуй да упаду» – 1816 кинотеатров, «Воскрешая чемпиона» – 1605, «Последний сезон» – 1011, «Идеальное Рождество» – 1307. После этого он получил позорную репутацию выскочки, ибо эти 4 картины в общей сложности заработали лишь 14,89 миллиона. Средняя прибыль с одного кинотеатра составила 3,72 миллиона. Эти 4 чудовищных провала подряд свели все успехи иллюзиониста на нет, и в декабре 2008 года компания Яри заявила о банкротстве. Ван Ян чувствовал, что у Флами могут сложиться такие же отношения с Яри, как с Невмаркет. Если иллюзионист будет выпущен компанией Флами, Ван Яну и самому тяжело было предположить, какой будет итоговый бокс-офис. Если даже в прокате от Яри фильм заработал почти 90 миллионов, то в прокате от Flame Films мировые сборы точно преодолеют отметку в 100 миллионов. Что еще важнее, приняв под свое крыло иллюзиониста, Flame Films сможет выстроить его рекламную кампанию в связке с престижем, который выйдет в конце года, и затем в будущем, при продаже ДВД или авторских прав, можно будет объединить две работы для извлечения большей прибыли. Получился бы идеальный уикендный набор «Ночь фокусов». «Маленькая мисс счастье плюс иллюзионист». Это было тайное задание, которое Ван Ян поручил сотрудникам Flame. Остальные фильмы не имели значения. Главное – заполучить эти две картины. Какие, в конце концов, работы приглянулись волшебному юношу. «Парк Сити» был окутан завесой тайны, и гендиректор Лионсгейт и Джон Филдхаймер, естественно, хотел разведать обстановку. В связи с этим он набрал знакомый номер и со смехом произнес: «Привет, Ян, это я, Джон. Ты в Парк-Сити? Понравились какие-нибудь фильмы? О, правда? Просто катаешься на лыжах? Ха-ха, не, мне больше гольф по душе. Смотрел какие-нибудь фильмы?» Глава 449. Разрушитель системы. Мозг – самое сложное устройство во Вселенной, и он у нас под самым носом. В небе по-прежнему кружились хлопья снега, туда-сюда сновали пешеходы в толстой теплой одежде. В театре теннисного клуба «Парк Сити» было очень тепло, в зале на сеансе фэнтезийной драмы «Наука сна» присутствовало более 100 человек, среди которых был и Ван Ян. Он в данный момент увлеченно смотрел на большой экран. Фильм был довольно изысканный и интересный. Главный герой Стефан блуждает в реальности и царстве снов, не различая, что сон, а что явь. Его новая соседка Стефани не только имеет такое же имя, как у него, но и обладает примерно таким же даром создавать сны. Таким специфическим способом двое людей поддерживают общение. Здесь поднимаются темы подсознания, человеческого мозга, любви, взросления. Ван Ян невольно выразил свое восхищение сидевшему рядом человеку. Как интересно, им управляет подсознание, а кем оно не управляет? Кем оно не управляет? Подсознание влияет на все действия любого человека, это удивительная вещь. Энн Далин, услышав комментарий, мысленно согласилась, как вдруг подумала. Это подсознание заставило ее так размышлять, а сейчас, похоже на замкнутый круг. У оператора получилась очень красивая, милая картинка, жаль, освещения немого не хватает. Гарри Джордж сосредоточил основное внимание на кадрах и операторской работе. Энн же похвалила. Актеры здорово играют. Ван Ян, повернув голову, взглянул на нее. Энн великолепно сыграла во фланелевой пижаме, и хотя ей, похоже, по-прежнему не доставало глубины эмоций, ее актерское мастерство уже обрело довольно зрелую форму. Ее искусное умение держаться перед камерой и спокойный, нежный образ выходили за рамки эпизодических и второстепенных ролей. Если найти подходящую роль, которую она по-настоящему прочувствует, то может получиться незаурядное выступление. Самое главное – определить, подходит ли та или иная роль актеру, и тут надо обращать внимание на типаж человека. Ван Ян знал, что, как бы ни хотелось, ему никогда не стать Марлоном Брандо, он максимум сможет сыграть только Ван Яна, так будет с любой ролью, которую он попробует исполнить. И если его появление в роли, которая имеет характеристики Ван Яна, будет еще нормально восприниматься в кино, то роль, которая имеет отличные от Ван Яна характеристики, будет в его исполнении восприниматься как Ван Ян или как половина Ван Яна, четверть Ван Яна, золотая малина обеспечена. У Энн была эта проблема во фланелевой пижаме. Ей больше подходила роль простой соседской девчонки Стефани с мягкой улыбкой в «Науке сна», чем роль страстной кухарки из Монтаны во фланелевой пижаме. Стефани, это стопроцентная Энн, с ее актерским мастерством, могла бы классно изобразить эту героиню, но шанс уже был упущен. «Ага, все хороши», – кивнул Ван Ян. Ему следовало давать Энн побольше советов и уделять ей больше внимания, но эта сильная девушка редко звонила ему насчет этих дел, практически никогда. Конечно, текущая Стефани была отлично изображена в исполнении Шарлотты Гинзбур, а главный герой в исполнении Гаэля Гарсии Берналя производил еще большее впечатление, после таких фильмов с участием этого актера, как и твою маму тоже, Че Гевара. «Дневники мотоциклиста» – это была еще одна превосходная работа. Вспомнив, что Берналь, мексиканец и один из лучших на данный момент молодых латиноамериканских актеров, Ван Ян толкнул локтем сидевшего рядом Джошуа. «Чувак, что думаешь?» «Что?» Джошуа сперва пришел в недоумение, но в следующий миг понял его вопрос и сказал: ну как сказать, мне когда-то поступали предложения несколько лет назад, но, ты же знаешь, я теперь продюсер». Ван Ян улыбнулся. «Я просто хочу сказать, что с одной только твоей внешностью у тебя были огромные возможности для карьерного роста в качестве актера». Джошуа, посмеиваясь, потер подбородок. «Мне тоже так кажется, я и сейчас могу играть, но и так тоже неплохо. Я хочу добиться каких-нибудь успехов в продюсировании». Лицо Джошуа выражало серьезность и целеустремленность. Ему уже было 23 года, в июле исполнится 24 года. Он надеялся добиться некоторых достижений в карьере, а затем сделать Алексис предложение, завести такого же милого ребенка, как Хоуп. В этот момент он услышал, как Ван Ян сказал: «Ты знаешь, я поддержку тебя». Гарри Джордж тоже произнес: «И я, Джош, поддержу тебя, и я», — с улыбкой промолвила Энн. Хотя Алексис уже уехала работать обратно в Лос-Анджелес и не могла тоже заявить, что поддержит его, Джошуа тем не менее преисполнился боевого духа и сжал кулаки. «Спасибо, я готов действовать, я спродюсирую фильм. А во, есть какие-то планы?» Ван Ян изумленно посмотрел на него. Они уже давно разговаривали на эту тему, и Джошуа все никак не спешил приступать к этому шагу, говоря: «Я еще поучусь немного, пока нет подходящего случая». Что же вдруг побудило его принять такое смелое решение? «Женщина, определенно женщина, Алексис. Ребята, у меня пока нет идей, но я знаю, что сделаю это». Джошуа, почувствовавший, что от него чего-то ждут, был серьезно настроен. Жизнь зачастую проходит заурядно, но настало время для великих свершений. Последние годы он, работая с Яном, многому научился, вдобавок сам совершенствовался и развивался. Он сможет самостоятельно справиться с обязанностями продюсера, и у него имеются кое-какие сбережения и акции, этого вполне хватит, чтобы запустить в производство независимый фильм с бюджетом до 1 миллиона. Смотря видео на большом экране, он задумчиво произнес: «В последние дни я много думал. Вы только посмотрите, в этом году на Санденсе 120 фильмов, в следующем году будет еще 120, а захотят участвовать в фестивале более 1000 фильмов. Почему среди тех 120 штук в следующем году не может быть фильма моего производства?» И я внезапно понял, что на самом деле может, я справлюсь. «Справишься?» Ван Ян хорошенько похлопал его по плечу. «Дай знать, если появятся какие-то новости». Джошуа, хихикая, кивнул: «Конечно, ты же мой наставник». Ван Ян быстро отмахнулся: «Нет, я наставник твоей сестры, а не твой наставник, не заблуждайся». Джошуа пожал плечами, Гарри утешительно обнял его. Джошуа же старался увернуться от ласк этого жердяя. Энн улыбнулась и перевела взгляд обратно на экран. Она видела в Джошуа некоторые черты Яна, Влияние Яна. Он станет таким же мужчиной, как Ян. Компания друзей больше не перешептывалась и в тишине продолжила просмотр «Науки сна». Вскоре фильм закончился, и в кинозале раздались пылкие аплодисменты, с помощью которых зрители выражали любовь создателям этого милого романтического фильма. «Мистер Берман, я получил удовольствие от просмотра, вы создали хороший фильм». Покинув кинозал и придя в закулисье, Ван Ян пожал руки и пообщался с продюсером Жоржем Берманом и режиссером Мишелем Гондри, совсем не скрывая своего восхищения «Наукой сна». Улыбка на лице Жоржа Бермана выражала одновременно удивление и радость, сердце быстро колотилось, его охватили напряжение, тревога, предвкушение. Ранее, в очень успешном «Сиянии чистого разума», 2004 год, он был лишь одним из креативных продюсеров, а на этот раз являлся главным исполнительным продюсером. И сейчас он получил похвалу от волшебного юноши. А что это означает? Возможно, наука сна совершит чудо. О боже! Берман поблагодарил. Спасибо, хе-хе, так здорово слышать это из ваших уст. Ха-ха, хорошее кино есть хорошее кино, и неважно, из чьих уст это звучит. Ван Ян еще немного пообщался с Берманом и направился к Мишелю Гондри, желая поговорить с ним о подсознании и работе мозга. Хотя снятый Гондри «Зеленый шершень» 2011 года от Колумбия получился полной чушью, там довольно серьезные проблемы начались еще со сценария, но, как бы то ни было, «Сияние чистого разума» и «Наука сна» являлись незабываемыми шедеврами. «Мистер Ван», неожиданно окликнул Ван Яна Берманной с улыбкой, которая не могла скрыть нервозность, попробовал разузнать, что Flame Films думает о фильме. «У нас есть шанс на сотрудничество?» «Да, конечно», — без раздумий кивнул Ван Ян. От счастья у Бермана чуть сердце не выпрыгнуло из груди, ему так и хотелось подпрыгнуть с криком «Ура!». Это чувство было подобно тому, когда успешно признался в любви или успешно сделал предложение руки и сердца. Однако следующие слова Ван Яна оказались подобны ведру ледяной воды, которые вылили ему на голову. «Мне понравилась наука сна, но детали вам надо узнать у нашей команды по кинозакупкам, в этих делах учитывается не только одно мое внимание, к тому же я в этом году не хочу слишком вмешиваться, но я бы предпочел, чтобы сперва Flame Man занялась ограниченным прокатом». Жорж Берман в конечном счете остался доволен, потому что в дело вмешалась Warner Independent. На следующий день после своего первого показа «Наука сна» нашла североамериканского дистрибьютора, Warner Independent, которая в прошлом году успешно выпустила «Птиц 2», «Путешествие на край света» и «Доброй ночи и удачи». При этом компания пообещала, что выпустит фильм на большие экраны уже этой осенью. Была ли в этом частично заслуга Ван Яна? Ван Ян появился на показе «Прогулки на небеса». Счастливое число Сливина завлекло волшебного юношу к себе на сеанс. Ван Ян отправился на показ премии Дарвина. Шумное веселье в Парк-Сити продолжалось. Период с 13 по 19 января уже давно ушел в прошлое. Игра по чужим правилам, Дисней и Буина, заработав 18,93 миллиона за первую неделю проката, завоевала недельное лидерство. Другие две новинки, «Правдивая история Красной Шапки», «Кевин Стинцампаны» и «Последний отпуск», Paramount, заняли соответственно второе и третье места с 18,22 миллиона и 17,28 миллиона. Разместившиеся на шестом месте «500 дней лета» собрали на четвертой неделе проката 12,39 миллиона, минус 57%, североамериканские сборы поднялись до 220 миллионов. Прокат «Горбатой горы» увеличился до 751 кинотеатра, плюс 200 и, после того как за неделю было заработано 9,87 миллиона, общие сборы составили 40,23 миллиона, что было очень даже неплохо. Ван Яну действительно понравилась «Наука сна». Если бы ее создатели выразили желание на проведение проката через Flame Man, он бы охотно согласился. Однако в премьерном показе, который интересовал всех больше всего, участвовало 17 фильмов, Flame Films не могла скупить все коммерчески выгодные картины, даже если бы не пожалела денег, другие компании не позволили бы это сделать, так как не хотели возвращаться с пустыми руками. Вдобавок Flame Films не могла давать громких обещаний, такие фильмы, как «Наука сна», хоть и были хорошими работами, но не подходили для широкого проката. Проблема «Науки сна» заключалась в хаотичности ее повествования, где сон и реальность быстро чередовались друг с другом. Были интересно изображены фантазии во сне, но отсутствовала та цепляющая интрига, Как вспомни, первоначально этот фильм был куплен Warner Independent и в итоге заработал 4,67 миллиона в Северной Америке и 15,01 миллиона в мире. Уже постепенно начинались переговоры по авторским правам на 17 фильмов. Продвигались переговоры по двум важнейшим для Flame Films картинам. Хотя за маленькую мисс счастья боролись Fox Searchlight, Lionsgate, Metro-Goldwyn-Mayer, Miramax. Основная борьба проходила только между Fox Searchlight и Flame Films. Выбрать дочернюю компанию старой мейнстримной крупной студии, или же выбрать короля независимых студий. С такой дилеммой столкнулся продюсер Марк Тёртлтауб. В настоящий момент он больше склонялся ко второму варианту. Помимо того, что Flame предлагала более высокую цену и придавала большее значение фильма, было еще одно обстоятельство в ее пользу. Она являлась независимой кинокомпанией. Многие независимые кинопродюсеры не любят сближаться с мейнстримными студиями, скорее наоборот, стремятся поставить крупные студии в неловкое положение и помочь независимому кино процветать. Марк Тёртлтауб как раз был таким человеком. Он бы не стал исполнять обязанности продюсеров Paramount, Universal, Sony, Columbia, максимум готов был посотрудничать с Warner Independent, Fox Searchlight, а доверить прокат такого замечательного независимого фильма, как «Маленькая мисс счастья», такой замечательной независимой студии, как Flame Films, для него было настоящим счастьем. Только мы понимаем, какой огромный потенциал у фильма. В светлой изысканной кофейне Ван Ян все-таки лично встретился с Марком Тёртлтаубом, выступая в роли человека, за которым было последнее слово. Как-никак добрые слова волшебного юноши являлись отличным способом продемонстрировать свою искренность. В данный момент на лице Марка зависла легкая улыбка, взгляд был воодушевленный, а в сочетании с серебристо-серым костюмом, сидевшим на нем в самый раз, он будто помолодел на много лет. Ван Ян сделал глоток кофе и продолжил. По правде говоря, Марк, даже ты не понимаешь, какой алмаз, какое чудо ты сотворил. Хе-хе, спасибо, Марк поднял чашку, с довольным видом сощурив глаза. Видимо, хорошо, что я не отказался от этого проекта, радостно промолвил он. Ван Ян тут же кивнул, сказав, ага, Фацус Фиатурис допустила ошибку, огромную ошибку. Они потом будут сильно раскаиваться. Тебе еще несколько лет назад следовало обратиться к Flame Films. Он уныло скривил губы и затем серьезно произнес. Мы выбрали маленькую мисс счастья по многим причинам. И главное из них заключается в том, что данная картина может стать образцом независимого кино, как «Столкновение» и «Горбатая гора». Этого мы ждем. Марк, Fox Searchlight не придает такого значения фильму, как мы. Знаешь, сколько фильмов у них запланировано на этот год? Я-то знаю. 6 фильмов. А если «Маленькая мисс счастья» станет 7-м, они только и смогут что стандартно подойти к делу. Да, у фильма большой потенциал, но мы не можем рисковать. 5 миллионов на рекламу? Слишком много. 3 миллиона. 7 кинотеатров выделим для первой недели. Если не соберем 100 тысяч, снимаем с проката, переключимся на ДВД. Ну бред же. Марк, слушая его эмоциональную речь, без конца кивал головой. Волшебный юноша в целом был прав. Люди из Fox Searchlight сначала сказали то же самое, только в более мягкой форме. Они считали, что «Маленькая мисс счастья» добьется успеха на уровне «Суеты и движения». Предлагался прокатный период с июля по декабрь. Когда вмешалась Flame, Fox поменяла позицию, заявив, что сделает все от них возможное. Прокатный период сместился на ноябрь-май. Вдобавок они лили мед в уши, утверждая, что у Flame Films не так много ресурсов, как у корпорации Fox. Знаешь, сколько фильмов в графике релизов FF на текущий год? Ван Ян посмотрел ему прямо в глаза и сам же ответил. 6. «Маленькая мисс счастья» станет 7-м фильмом. Ну же, соглашайся. Только он знал, что вот-вот психанет. Утром Джессика с радостью сообщила ему приятную новость. Хоуп начала грызть кулачки. Боже, такое пропустил. У Ван Яна резко вспыхнула тоска по жене и дочери. Вот только он договорился с Марком встретиться после полудня и не мог сразу полететь обратно в Лос-Анджелес. В любом случае этим вечером он вернется домой. Хм. Марк опять поднял чашку и пригубил кофе. На самом деле ему, как никому другому, хотелось побыстрее уладить этот вопрос, потому что он и так уже давно заждался. Ему не терпелось на второй день после первого показа все утвердить. Фокс, FF, хватит размышлять. Марк решительно кивнул. Да, она станет 7-м фильмом FF. Ура! Крикнул, не в силах сдержать радость. Ван Ян и расплылся в улыбке. Как же здорово вернуться домой с маленькой мисс Счастье и посмотреть на маленькую мисс Грызунью. Он поцеловал обручальное кольцо на безымянном пальце левой руки, заодно куснул кулак и сказал: «Это знаменательный момент». Марк тоже был безмерно счастлив, хотя и пребывал в некотором недоумении. Неужели у волшебного юноши есть привычка кусать кулак при праздновании успеха? Тем же вечером по заснеженному Парк-Сити разлетелась горячая новость. Состоялась самая дорогая сделка в истории фестиваля Санденс. Flame Films по высокой цене приобрела маленькую мисс Счастье. Согласно информации, озвученной обеими сторонами, Flame заплатила 15 миллионов долларов Big Beach Films, DA Prever Productions и остальным студиям-производителям, а также согласилась выплатить 10% от общей прибыли. Таким образом, были получены права на прокат в кинотеатрах и выпуск на DVD.